Чего лучше? Каторжные места рядышком рукой подать. А Тачинская той же непролазной тайгой Раскольников погнали в сторону Енисея. Шли и ехали много дней, покуда не уткнулись в кремнистые берега. На правобережье возвышались угрюмые скалы, омываемые устьем Тубы. Вода в Енисее ревучая, студеная, берега сумрачные, лохматые. Матушки свет, не Волга чать, а воды-то сколь гонит. Кто бы ведал, братья, что есть на свете такая река, как Енисей сибирский. Долго переправлялись на правый берег на счаленных лодках, потом передохнули и подались дальше левобережьем быстротечной Тубы. В три дня дошли до богатого хлебосольного села Курагина, и тогда уже отправились ходоки с Ларивоном искать в тайге единоверцев, которых еще старец Филарет посылал облюбовывать место. Не отыскали единоверцев, у кого не спрашивали ни слухом, ни духом. Куда же они делись, 11 мужиков? Говорили же Макей с Пасхой Брюхом, что они отыскали поселение в предгорной глухомане по Амылу. А где оно, то поселение, ищи. Мыкался Ларивон с тремя мужиками из деревни в деревню и ни с чем вернулся в Курагино. А тут становой пристав насел: убирайтесь из православной волости, чтоб духу вашего не было. Далеко не ушли от Курагина, уткнулись в такую нехоженность, пальца не просунешь. Валежник, гниль всякая, хвойный лес под самое небо, а кругом звери, сахатые, моралы, медведи, рыси, а белок несчетное множество. Благо, зверь в вешнюю пору не люд. Встретится медведь, аль сахатый, и в сторону. На высокой горе Ларивон с мужиками наткнулись на избушечку одичалого человека, похожего на татарина, заросшего волосами, одетого в звериные шкуры. Думали, не лишак ли. Одичалый бормотал что-то зверовато, поглядывая на нежданных гостей, тыча в сторону речушки у подножья горы, он часто повторял: «Мал-тат, мал-тат». Поодаль, в зарослях плотного пихтача и ельника, бурлил в вешнем разливе Амыл. С горы виднелась тайга на сотню верст. У подножия заприметили чистое место. «Экая елань белая!» — восхитился Ларивон. «Тут и жить будем, братья!» Гору прозвали Татар-горою. Поселение окрестили Белой Еланью. Лесные прогалины вспахали соохами и засеяли на первый раз ячменем. День и ночь стучали топоры. Валили столетние кедры, лиственницы, пихты и сосны, свозили их волоком к облюбованному месту, строили дома на веки вечные. Ларивон ставил дом сыновьям возле поймы Малтата на пригорке. Как и наказывал Макей, дом строили пятистенный, с смоленной горницей, со светелкой, с большой передней. Три года прилаживали бревно к бревну, и вышел дом на славу. Шли годы, тайга отступала все дальше. Корни и листья. Сказание второе. Эпиграф. А еще сказать ли тебе, старец, повесть? Блазновато кажется, да было так. Житие протопопа Аввакума им самим написанное. Вольный свет на волю дан. Зависть первая. Горы и тучи, и лес дремучий, на ногах цепи и на руках цепи. От двух цепей еще одна в два аршина длины, к тачке замком примкнута. Ключ от замка у надзирателя, каторга.